Твое помазание знает твое имя. Твое помазание знает твое имя. Я хочу сегодня с вами поговорить о том, вы знаете, мы с вами привыкли. Мы с вами привыкли к жизни повседневной христианской. Мы привыкли сидеть, мы привыкли слушать, мы привыкли кушать, мы привыкли жить. Мы привыкли приходить, привыкли уходить. Привыкли встречаться с друзьями, привыкли слушать прекрасное прославление, привыкли поднимать руки. Но я вам сразу хочу сказать такой один момент, дорогие мои. Что когда вы выходите на служение, то, к чему вы привыкли, вы должны об этом забыть. Потому что поднимите сейчас руки те, которые хотят быть использованы Богом, серьезно использованы, не просто так, серьезно. Я в правильном месте нахожусь. Так вот, родные мои, я вам сразу хочу сказать, что то, о чем я сейчас буду говорить, оно очень важно. Без помазания, без такого элемента, как двигатель, который находится внутри тебя, тебе нельзя даже носа своего совать в различные сферы церкви, служения и так далее, если на тебе нет этого элемента. Если ты не был помазан, если ты не был отделен. Что есть помазание? Помазание есть отделение. Помазание – это отделить кого-то для чего-то. И в Библии мы с вами наблюдаем, как Бог говорил пророкам идти и помазывать. Раньше мы это с вами видели в помазании естественном. То есть, кто-то брал елей, естественно помазывал. Мы с вами читали, и мы говорили, он помазанник. И теперь у нас существует такое понимание в голове, если я намажу руку маслом и выстрою каких-то мужиков перед собой, и возложу на них руки и замажу их маслом, это значит, они помазаны. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? А? Так вот, я вам хочу сказать, что это абсолютно полное заблуждение. Если Бог их не отделил, умри, мажь. Купай их в елее, что угодно. Пусть он с пузырьками елея ходит, мажется каждый день. Ничего работать не будет. Потому что помазание – это элемент невидимый, но абсолютно ощущаемый. Вы слышите меня? Так вот, родные, почему служение Иисуса радикально отличалось от служения книжников и фарисеев? И люди, слышавшие Иисуса Христа, они не могли понять, что происходит, когда мы слушаем их, все было нормально, но как только пришел этот человек, слово его было со властью. Люди, читавшие потом об Иисусе, писавшие о нем, слушавшие его, они не могли понять, что происходит с этим парнем. Когда он говорит, что-то происходит. И они за неимением, может быть, какого-то учения или правильных пониманий о каких-то вещах писали, его слово не такое, его слово со властью. Когда он говорит, что-то происходит, они описывали человека помазанного. Amen? Я хочу вам сказать, и вот мы привыкли жить, существовать. Мы привыкли с вами слушать служителей, которые абсолютно не помазаны, людей, которых люди поставили, и тех, которые ставили их, их тоже поставили люди. И когда вот эта цепочка автоматически идет, помазание, слушайте мне внимательно, церковь, вырождается из христианства. Вы слышите меня или нет? Помазание вырождается из генетического кода христианства. Люди абсолютно не понимают, когда приезжает какой-то помазанник, у них все внутри разрывает, и это побуждает их к действию. Одни плачут, одни смеются, другие ненавидеть начинают. Помазание делает реакцию. Вы слышите меня? Всегда помазание делает какую-нибудь реакцию. Или негативную, или позитивную. Но помазание и помазанник всегда производят реакцию в народе. И вот, родные мои, таким образом выродилось практически помазание из церквей. Люди ставят людей. И в то время, когда начинается движение Святого Духа, Бог хочет прийти в церкви. На дверях этой церкви, духовных дверях, стоят помазанники, которые ни в коем случае не могут допустить этот раскардаш или хаос в церковь, святой хаос, который Дух Святой приходит и начинает действовать. И здесь дети начинают пророчествовать. Не-не-не-не-не, это так нельзя. Начинается движение Духа Святого. Молодежь начинает взрываться и загораться огнем Духа Святого. Что это такое? Почему так происходит? Да, так нельзя. Мы посоветовались, решили, но-но, мы не готовы к этому. Сколько я слышал и видел вещей, которые становились пробкой для того, чтобы церковь прорвалась, для того, чтобы церковь пошла дальше. Родные мои, нам нужно помазание. Амин. Помазание – это то, что дает тебе мандат или право на действие в какой-то сфере. Мы уже об этом говорили, я просто сейчас трону некоторые моменты, чтобы привести вас в одно, знаете, в такое единство мышления и понимания, и потом я начну говорить то, что я хочу говорить. Мы с вами должны понять, что в помазании, когда ты действуешь в помазании, вот здесь нельзя говорить на помазанника ничего. Когда этот помазанник откручивает колеса, нет проблем. Когда этот человек делает что-то, нет проблем. Но когда этот человек действует в помазании, здесь лучше отойти в сторону и сказать, это, наверное, не для меня, но я это не трону. Нам нужно конкретно знать место и время всему. И некоторые люди не понимают, что сейчас происходит. Поверьте, когда ты начинаешь ходить с Богом близко, Он начинает тебе открывать вещи, которые только потом люди начинают понимать. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Есть вещи, и сейчас люди вставляют сидишку трехлетней давности и говорят, во, вот это откровение. Я говорю, Господь, мне его сейчас надо было проповедовать, а не 3 года назад. Только сейчас начинают некоторые доходить до этих вещей. О чем я говорю? Я говорю о том, что когда ты помазан, ты опережаешь свое время намного вперед. Вы слышите меня, церковь? Когда ты помазан Богом, Богу не важно, ходишь ли ты с петухом, ходишь ли ты там в футболке, в джинсах, или ходишь ты в галстуке. Помазание, оно сходит на человека независимо от того, как он выглядит. Давид выглядел довольно-таки смешно на поле битвы среди всех воинов, амин. Но тем не менее, дорогие мои, он был помазан. И он не просто был помазан, он был помазан настолько сильно, чтобы люди не просто говорили, уйди с поля, он помазан был учить их в войне. Родные мои, когда ты помазан, некоторые люди говорят, где взять навыки? Родные мои, помазание дает тебе все навыки, нужные для твоего использования. Когда ты входишь в какую-то сферу, тебе, некоторые говорят, я хочу ее изучить, не вздумай, ты убьешь все помазание в этой сфере, когда изучишь эту сферу. Некоторые люди сидят и изучают того проповедника. Меня уже изучать начали. Как это действует? Что это действует? Почему это работает? Куда это движется? И вот он изучил. Это все правильно, он хочет помазания. Но когда он изучил меня или какого-то человека, он тем не менее закрыл все двери для Бога использовать его уникально и так, как Бог хочет использовать. Поэтому не дай Бог, кто-то из вас или я, мы начнем с вами быть похожими на кого-то. Это сразу уничтожает все помазание. Сразу. Помазанник никогда не копирует никого. Твое помазание знает твое имя. Вы знаете, я встречаюсь с людьми, которые задают часто вопросы. Многие уже раскусили этот секрет. И некоторые начинают искать помазание. Некоторые начинают его искать. Некоторые говорят, как это, где это, что сделать, как достичь, как понять. Я вам сразу скажу, что это не приходит с годами, сразу скажу. Это не приходит по рукоположению, потому что много рукоположенных, но мало работы. Имя? Я это знаю собственными глазами, видел, как массы людей были рукоположены, и ничего не происходит. Я понимаю, мы как люди хотим кого-то помазать, чтобы люди работали. Но, родные мои, давайте дадим Богу поставить своих служителей. Amen, церковь. И когда мы с вами дадим Богу поставить своих служителей, каждый из них будет настолько уникален и интересен, родные мои, нам скучно не будет жить. Когда люди ставят помазанников, вы знаете, что они все одинаковые? Они все должны делаться по шаблону, они все должны подходить по особому стандарту, проходить. И если этот человек не проходит по стандарту, вот почему я, может быть, один из всех пастырей, если ты меня увидишь в фото, знаете, есть по-американски это называется фото лайнап. Если ты меня увидишь, если кто-то меня в лицо не знает, и я стану рядом с пастырями на переднем ряду, они скажут, ну, это не пастор, это пацан, наверное, просто, который, ну, там, помогает что-нибудь, стулья двигает. Вы понимаете, что по мне ты никогда, смотря на меня, ты никогда не скажешь, что этот человек, он пастор. Знаете почему? Потому что кто-то здесь, слышите меня? Кто его создал? Объясни мне. Помазанники? Родные мои, кто создал твой стереотип пастора, епископа, служителя, диакона? Кто создал? Люди. Кто-то, где-то, когда-то создал твое понимание. И потом, когда появляется на сцену, ну, типа такой, как я, люди говорят, ну-ну, это не пастор. А откуда ты знаешь? А я знаю, что я пастор. Амин? Вот самое главное, что Серега знает. Одни мы с вами должны смотреть. Я вам сразу скажу, что Иисус никогда не был похож на Мессию, когда Он ходил по земле. Вы все со мной? Фарисеи говорили, кто это? Ходит с мытарями, блудницами и грешниками. Так же само выглядит, как они. Там же само ест, где они. Но когда он открывает свой рот, что-то меняется. И всякий раз, когда я читаю Библию, что говорил Иисус, мы все с вами имеем откровение. Миллиард человек будут читать одно и то же место, и все будут иметь разные откровения насчет одного и того же места. И еще откровения будут получать раз в год насчет этого места, и все будут разные. Потому что это Бог. Иисус знал, как сказать слово живое. Знаете, что такое живое слово? Живое слово – это помазанное слово. Когда ты ставишь этот диск или открываешь Библию, разницы нет, помазано ли оно написано, или помазано оно записано на CD или на DVD. Оно также будет приносить жизнь. Amen. Оно также будет менять тебя, оно также будет давать тебе жизнь, давать тебе успех и давать тебе процветание. Иногда я удивляюсь, как можно перечитывать одну и ту же книгу одного автора и получать из книги откровений, постоянно что-то пропустил. Воу, я этого не видел. Воу, как можно читать всю Библию, всю жизнь и каждый раз получать новые откровения. Вау. Итак, к теме. Твое помазание знает только твое имя. И многие люди, они так боятся. Я сразу скажу, что я в эту категорию тоже входил. Знаете, когда я еще не знал, кто я еще не знал, кем я должен быть. Я искал только себя. И я смотрел, и я говорю, Господи, вот это бомба. Господи, вот это сила. Господь, ну вот это вообще непревзойденный человек. Я читаю книги, думаю, Боже, как до такого даже додуматься можно? Какие откровения, как они приходят этому человеку? И я уже говорю, Господи, я, наверное, никогда не стану, ну, даже рядом. Господь говорит, да у меня для каждого из вас есть лучшее, чем предыдущее. Вы слышите меня? Родные мои, Бог настолько уникален. И я, смотря на них, думал, что, Господи, ну, куда там мне? Ну, что я? Ну, какой-то там хохол. Приехал в Америцу. И тут пытается что-то вот тут придумать. Полуобразованный, на улице воспитанный. В бандах, в драках, без отца выросший. И чисто я никогда не мог понять, есть ли у Бога для меня место с моим лексиконом, с моим видоном, который я никогда менять не собираюсь, аллилуйя. Вы слышите меня? Как? Да его же смотреть невозможно. Не смотри, слушай. Некоторые говорят, да тебя ж смотреть отвратительно по CNN. Я говорю, слушай, ну выключи этот, картинку, поставь картонку своего любимого пастора. А звук пусть будет включен, аллилуйя. Амин. Родные мои, со всех положений можно найти выход, амин. Некоторые люди говорят, у меня безвыходное положение. Нет, есть положения, из которых выход тебя не устраивает. Выход есть из всех положений, амин. Поэтому мы с вами должны понять. Твое помазание имеет только твое имя. Оно активизируется только тогда, когда ты соприкасаешься с ним. Вы слышите меня? Твое помазание никогда никому достаться не сможет. Родные мои, твое помазание будет висеть до тех пор, пока ты очнешься. Когда ты, пока ты начнешь его искать. И некоторые люди говорят, о, Бог уже начал двигаться в той деревне, или в том городе, или там. И вот теперь Бог уже избрал другого человека. Родные мои, у него для всех есть место. У него для всех есть призвание, и для всех есть уникальная сфера, где Бог хочет тебя использовать. И я тоже говорил, Господи, я хочу быть похожим на того. И первая моя церковь была копия чего-то. Аллилуйя. Слава Богу, забудем. И знаете, потом я пытался делать то, и даже хриплый голос у меня был временами. И разные были вещи, которые я не понимал. Ну, что я творю? Что я делаю? Я потом только очнулся в церковь и понял, что не-не-не, это не ты. Это Давид, который одел доспехи Саула, который не знает, что делать. И он пытается выглядеть как Саул, а оно все как груда металлолома. Он в нем походил, хряпнулся на землю и сказал, не могу. Понимаете, это и с нами то же самое. Мы с вами иногда одеваем чье-то, мы иногда хотим. Я понимаю, сынок всегда хочет быть на папу похожий. И мой малый тоже иногда мои тапки одевает и начинает в них ходить. Знаете, такой маленький пацан в таких здоровых кораблях одел и ходит. Папа, я уже как ты, еще пиджак сверху одел. Он, да, знаете, он до этого или кофту какой-то, он по полу тягается. Он говорит, папа, я как ты. Я понимаю, что на первых порах это хорошо быть похожим на кого-то, это хорошо иметь чемпиона, но не вздумайте сделаться копией того чемпиона, который вам нравится, амин. Не вздумайте. Помазание, оно уникальное, оно настолько отделенное от всех и от всего, что ты должен, я вам просто хочу убедить сейчас церковь, не бойтесь, твое помазание имеет только твое имя на нем написанное. Я это из Библии подтвержу, я вам все покажу. Если бы только вы знали, насколько я люблю помазание, я знаю, что я вот здесь со всеми моими заморочками, слушайте внимательно, все мои заморочки, все мои неправильные слова, мой вид, все, что я неправильно, какие-то движения делаю постоянно, знаете, чем оно сглаживается? Оно сглаживается одной единственной вещью, помазанием. Я вам уже говорил, что иногда такой уродливый мужик под помазанием становится таким красивым. Иногда ты смотришь на людей, ну что делает его таким уникальным? Его помазание. Родные мои, запомните, что использованный, если ты хочешь быть использован Богом в мире, зачем тебе помазание? На работе, зачем оно тебе нужно? Но если ты хочешь быть использован Богом, знай, ты должен иметь помазание. Ты должен, что бы ты ни хотел, что бы тебе в голову не пришло делать для Христа, ты должен иметь помазание. Говорить, проводить домашнюю группу, молиться, проповедовать, пророчествовать, что угодно, что бы тебе только в голову не пришло делать для Иисуса Христа на этой земле, ты должен быть помазан для этого, отделен. Ты не можешь быть самоучкой, ты не можешь быть человеком, который... Знаете, я люблю братьев-баптистов, у нас здесь, наверное, большинство в церкви баптистов, наверное. Но они потерялись в одном моменте. Они потерялись в том, что они думают, что надо головой Бога взять. Пятидесятники, знаете, потерялись в том, что надо Бога духом брать. Родные мои, мы все потерялись. Харизматы вообще где-то уплыли, их нет. Знаете, я вам серьезно говорю, что нам нужно понять, что... Личностью становится только тот человек, который помазан. Который помазан, которого ты можешь видеть, слышать и говорить, слушай, что-то происходит. Что-то происходит в моей жизни, когда этот человек говорит. Что-то происходит в моей жизни, когда эта женщина открывает рот. И я вам скажу честно, я знаю, что в нашей церкви много помазанников и помазанниц. Я знаю, потому что я слышу свидетельства, дорогие парни, девушки, мужчины и женщины, когда у вас домашние группы, и я просто вижу и слышу свидетельства, когда мне звонят и говорят, слушай, она это сказала, меня это пробило, и вот я сейчас в церкви, Бог настолько коснулся меня. Я говорю, Господь, слава тебе, что в нашей церкви любят, уважают и ценят помазание. Родные мои, только под помазанием ты можешь чувствовать себя комфортно. Вы слышите меня? Вы знаете, почему я тут не мучаюсь? Почему я сейчас не заикаюсь, подбородок не дрожит, ладошки не потеют? Знаете почему? Потому что я себя здесь чувствую так комфортно, как на своем кожаном диване дома с моим котом. Я вам серьезно говорю, это то же самое я переживаю. Потому что помазание делает тебя комфортным в том месте, где ты призван быть Богом. Где ты призван служить. Ты должен чувствовать себя комфортно. Помазание дает комфорт тебе. Знаете, что на сцене дает тебе дискомфорт, ужас, страх? Ты не помазан. Или ты не понял, что это такое? Многие имеют страх, что помазание их пройдет. Или не пропустят шанс, когда придет их помазание. Я хочу сказать, это полный абсурд. Твое помазание знает только твое имя. Никто никогда не сможет забрать твое собственное. И знаете, чем мне нравится Бог? Мне так нравится Бог. Знаете почему? Потому что Он помазывает тех, которые Ему нравятся. Аминь. Родные мои, и мне никогда, и вам никогда не нужно доказывать себя и выслуживаться перед кем-то, чтобы кто-то тебя увидел и продвинул в ранге. О, родные мои, я просто влюблен в Бога. Потому что ты можешь все ранги обогнать одной минутой, когда Бог увидит твое настоящее сердце, твое праведное, любящее сердце. Родные мои, ты можешь за один день, как Давид, из пастуха превратиться в воина-завоевателя, который пас 50, 100, 200, 300, я не знаю, сколько там овец было. Там братья говорили, то маленькое стадо, не малое, малое стадо у тебя. От чего ты ушел? Он мог превратиться в Саулу тысячи, а Давиду десятки тысяч. Пацан, ничего не знающий о войне, ничего не знающий о царстве, вообще не понимающий ничего насчет того, что вообще происходит. Он увидел, что кто-то хулит его любимого отца. Амин. И он вышел на это поле и сказал, я не дам посрамиться имени Божьему. Историю вы знаете. Родные мои, Бог дает помазание не потому, что ты закончил институт или два, или три. Не потому, что у тебя правильное общество, в котором ты живешь. Бог дает помазание только, когда Он видит твое сердце. И Он точно уверен, что то, что Он даст тебе, будет использовано для Его царства. Вы слышите меня? То, что Он приготовил для тебя, ты подаришь Ему. Аминь. Зачастую Бог помазывает то, что люди никогда бы не помазали даже за деньги. Я вам серьезно говорю. Бог иногда берет и помазывает что-то. Ты сидишь и ты просто думаешь, вот дает Господь. Слышь, а смейся, не смейся, помазание ж ты никуда ж не денешь. Оно есть. Оно есть, церковь! Ты никуда его не денешь. Это не то, что ты перестал быть самим собой, но ты просто стал... Очень хорошо стал самим собой. Ты очень профессионален стал бы тем, кем ты должен быть. Ты наконец-то понял, что помазание, наоборот, оно убирает неправильные вещи. Как делает это помазание? Родные мои, оно не то, что у тебя бах, и сейчас какое-то слово у тебя ушло. Мы сами над этим работаем вещами. Помазание, оно сглаживает все человеческое. Все непонятное, для глаз неприемлемое, оно сглаживает. И человеку приятно это проглотить. Аминь? Давайте мы прочитаем одно место. Именно про Давида. Как начиналось его служение? Мы с вами это место еще не читали. Мы его прочитаем сейчас. Первое царство. 16 глава. С 1 стиха по 13. Первое царство, 16 глава, с 1 по 13. «И сказал Господь Самуилу...» Смотрите, это когда сдвигался светильник Саула, и Господь начинал уже искать себе помазанника, вернее, он нашел его уже. И давайте мы сейчас с вами посмотрим вот эту историю с помазанием Давида. «И сказал Господь Самуилу, доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем». Родные мои, первый момент, сразу замечу. Перестаньте печалиться и плакать о том, что Бог отверг. Вы слышите меня, церковь? Вы меня вообще понимаете? Мы с вами иногда говорим: «Боже, восстанови!» Господь говорит: «Все, поезд ушел, восстанавливать никто ничего не собирается». Amen. «Боже, я уже 20 лет в этой церкви, ничего!» Быстрей смоешься, быстрее найдешь что-нибудь лучше. «Поезд ушел, церковь, все, амба!» Мне нравится Бог. Давайте, смотрите дальше. «Что ты печалишься о Сауле, которого я отверг?» Родные, если Бог кого-то отверг, я вам сразу говорю, очень плохо будет, если вы будете дружить с этими людьми. Вы слышите меня, церковь? Горе тем, которые находятся в отношении с теми, кого Бог отверг. Вы слышите меня? Потому что вы унаследуете их историю. Мы с вами уже говорили, когда Иоаннафан избрал не Давида, которого он любил как свое сердце, как свою душу написано, а избрал пораженного царя, которого отверг Бог, то такой чистый, благословеннейший человек унаследовал историю своего отца и также был уничтожен на том же поле, на котором был уничтожен Саул, отец его. Иоаннафан не должен был умирать. Вы слышите меня? Он не должен был умирать, потому что почему сыну страдать за грех своего отца? Бог это уже отменил еще тогда. Амин. Но знаете, в каком смысле эти вещи происходят? Почему это происходит? Да потому что дети выбирают быть со своими отцами, и тогда они наследуют то, что наследуют их отцы. Вы слышите меня? Если мы не изменимся и не поймем, куда движется Бог сейчас, и будем воскрешать и реанимировать трупов, которых Бог уже не воскрешает, нам с вами сейчас нужно сделать выбор, церковь, выбор. Что мы будем делать, куда мы будем идти и в какое направление? Потому что сейчас, родные мои, как никогда, вы четко можете видеть две ветки. Вы слышите меня? Раньше это было все смазано. Сейчас мы с вами четко видим, как христиане разделяются точно на два потока. Amen. Я не могу говорить, какие два. Вы сами знаете, о чем я говорю. Да, вот служителя подсказывают. Служащие и неслужащие. Amen. Amen. И в последнее время я знаю, что Бог будет избирать очень много Давидов. Amen. Он будет избирать людей, которая абсолютно не соответствует тому, к чему Бог их призвал. Они не похожи, они не выглядят, они не смотрятся. Но Бог знает, что в них Он поместил, и Он один знает, для чего Он будет их использовать. Мне нравится Бог. Смотрите, читаем дальше. «Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил, как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Конечно, убьет. Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу». Вот смотрите, некоторые люди говорят, вот можно вот какие-то вещи говорить, вот когда вот тебя вот начинают... чтобы прийти куда-то и чтобы, ну, братский совет не узнал, куда ты идешь. Да, на энкаунтер поехать. Ну как, правду? А ты скажи: я еду для жертвоприношения Господу. Ты на энкаунтере был? Не-не-не, я жертву приносил Господу. Аминь. И смотрите, как сам Бог дает пророку выход из его положения. Аминь. Сам Бог дает ему лазеечку. Вот почему, я не знаю, он, вот почему Бог евреи и евреев любил, да? Ну что, ну нет безвыходного положения, амин? Нету, церковь, нет, Саул меня убьет. А Бог говорит: все нормально, возьми с собой телицу, сделай вид. Да, принесешь там жертвоприношение, все нормально. Ты просто ему не всю правду доложишь, амин? Ты просто придешь как бы помазать в цари, но захватишь телицу, и все скажут: он приносит жертвоприношение. И потом ты сныкаешься и быстренько выльешь там рог с елеем, помажешь, и все будет нормально. Смотрите, как сам Бог дает маленькую дверцу для пророка, чтобы Саул не узнал. Понимаете? Как интересно, да? Я вам честно говорю, я люблю Бога. Аминь. Потому что он такой, некоторые, знаете, он мне законники достают постоянно. Бог сказал. Да Бог сказал, он же тебе из этого положения и выход даст. Бог сделал закон, потом Христа дал. Аминь. Родные мои, алло, вы служите своему папе. Мы с вами находимся у самого любящего царя и отца, который никогда тебя не кинет. Аминь. Я люблю Иисуса. Потому что всегда из всех положений Он дает мне выход. И тебе даст выход. И смотри, это так, отвлеклись на секунду. И скажи, я пришел для жертвоприношения Господу, и пригласи Иисея к жертве. Он говорит, не забудьте Иисея пригласить, там же вся кухня там должна быть. Иисея к жертве. Я укажу тебе, что тебе делать, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. Он ему еще не сказал, кто это. И сделал Самуил так, и сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу и сказали ему, мирен ли приход твой? И отвечал он, мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Освятитесь и идите со мною к жертвоприношению. И освятили Иисея и сыновей его и пригласили к жертве. Заметьте, что приглашены к жертве были только 7 сыновей Иисея. Освящены были, слушайте меня внимательно, только 7 сыновей Иисея. 8-й никто его даже в виду не имел. Цифра 8, когда надо, спросим. Вы знаете такой номер, да? И вот Давид унаследовал. Он был последний сын, он был абсолютно тем, с которым никто не хотел иметь дело. Он где-то там пас овечек, а у отца гордость отца, красота отца была вот здесь. Все 7, вот они. Как мне нравится Иисус. Он находит где-то там, знаете, какую-то замухрышку, с угла вытаскивает, рот ему вытирает, купает его. И говорит, вот этого я хочу. Да, приоденьте его там чуть лучше. Понимаете, и Бог, Он смотрит на сердце. Эймен, церковь! Как мне нравится, я вам честно говорю, я настолько влюблен в помазание, потому что его невозможно взять, его невозможно дать, его только можно получить. И единственный, кто может тебе его дать, это сам Господь. Амин. О, Иисус. Читаем дальше. И осветил Иисея и сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он увидел Елиава. И сказал, верно сей перед Господом помазанник его. Смотрите, как может даже помазанник обломиться? Родные мои, и если бы Самуил не слышал голоса Бога, он бы помазал опять не того. Вы слышите меня? И вместо одного встал бы другой, еще хуже. Понимаете, потому что мы с вами люди. Мы всегда смотрим глазами. Аминь. И когда мы смотрим глазами, глаза имеют способность врать. Или говорить нам не то, что внутри находится. Глаза нам всегда скажут, что это что-то не то. Нет, ты не шутишь, точно он. Ужас. Понимаете? Смотрите, мне нравится, как обломился Самуил. Смотрите, конкретно в Библии обломился по полной программе. Смотрите, смотрите, у него что ему дали, он с того-то и выбирал. Амин. Дали 7, будем работать с тем, что имеем. Окей? И смотрите. А мы же как люди, мы же всегда с вами любим подставлять, знаете, то, что нам нравится. Вот я хочу, чтобы этот был. Я хочу, чтобы вот она, я хочу, чтобы... Знаете, я помню еще в прошлом, может быть, это и сейчас присуще некоторым родителям паровать, женить, сводить, знакомить. Знаете, некоторые живут только этим. Смотри, какая хорошенькая девочка появилась. А точно подойдет моему сыночку. Слушай, кто ее мама? О, вон она, надо познакомиться. Знаете, и серьезно, и некоторые вот тут делать больше нечего. Они вот занимаются dating services. Окей? Служение встреч и обменами телефонов. Окей? Смотрите. И осветил их и пригласил их. Когда они пришли, он увидел Елиава и сказал: «Верно, сей перед Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его, на высоту роста его, я отринул его». О-о-о! «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иисея Аминадава и подвел его к Самуилу и сказал: «Самуил, и этого не избрал Господь». А знаете, что происходило? Масло из рога не текло. Амин. Он только хотел помазать. Пук! Не идет. Почему? Я хочу помазать его. К нему подводят. Он говорит: точно он. Как он узнавал? Потому что масло не текло. Масло знало. Масло было запрограммировано только на Давида. Амин. Твое помазание знает только твое имя. Только твое имя, и ни на кого никогда не вытечет. Подводи хоть весь мир. Не вытечет. Подводим Елиава, наверное, это. Ну, мужик, о, мужик, глянь, какие плечи. Глянь, какой красавчик. Пуп. Господь, что делать? Ты не туда смотришь, братан? Окей. Еще есть детки? Есть, подводи. Не. Что, дети кончились? Господь, что происходит? И смотрите. И этого не избрал Господь. Так подводил и к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иисею: «Никто из этих не изб... никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иисею: «Все ли дети здесь?» Понимаете? Представляете, да? Папа даже забыл. Этот пацан, он настолько не выглядел как царь, что за него даже забыли во время освящения и помазания. Вы поверьте, что освящения не было один день. У евреев это тянулось иногда днями, иногда неделями освящение было. И во время всего этого никто не соизволил Давиду сказать, что в доме находится самый популярный человек в истории того мира. Алло, церковь! Вы верите, что сойдется вся семья? И родственнички, и внучки, и детки, и котики. И животных всех соберут, когда пророк приедет. Почему? Потому что пророк приехал. А Давид настолько не считался, как бы, ну, Давид, аллилуйя. Ну, он там занят, он бизнесмен у нас, вот. Он не может... У него маркет упадет вниз. Волки придут. Понимаете, и ему сказали: на-на-на, он не считается... Нет, давайте его не будем приглашать. Как бы... Слушайте, ну зачем нам этого человека вообще здесь на встречах иметь? Ну вот мы собираемся здесь все, мы тут общаемся, молимся. Ну 300 лет он нам надо. Он нам только глаза будет мозолить. И мы не приглашаем его. А зачем он нам надо? Все нормально, мы и так без него справимся. Не справитесь. Не справитесь, амин. Потому что помазание знает только имя Давида. Помните, масло вообще в Библии умное было. Иногда умнее, чем многие христиане. Помните, когда сосуды закончились, масло почему-то течь перестало. Вот что-то с маслом связано, я вам серьезно говорю. И смотрите, Самуил сказал Иисею: «Никто из этих не избрал Господь». Все ли дети здесь? И отвечал Иисей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иисею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иисея, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил игрок с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде. Что есть такое помазание? Дух Господень не приходит и уходит. Он на тебе почиет. Алло! Родные мои, мне нравится помазание, как вам? Он на тебе почиет. Он всегда с тобой. Он везде с тобой. Тебя невозможно поймать без помазания. Вот что такое помазание. Иногда я знаю людей, которые попадают в помазание. Иногда я встречаюсь с людьми, которым я говорю, слушай, ты вообще, когда проповедуешь, ты переживаешь огонь, силу, движется ли Дух Святой у тебя внутри? Чувствует ли ты, как просто сила Духа Святого раскатывается по твоему телу? Я говорю, тебя вообще прет на твоих же собственных проповедях. Он говорит, что ты имеешь в виду? Я говорю, слушай, ну ты вообще, ну ты кайф получаешь вообще, когда ты вот, ну, проповедуешь, когда ты так читаешь Библию, когда ты утверждаешь истины. Я не знаю, что это. Он говорит, ну, не знаю, а что такое прет? Я говорю, ну ты удовольствие получаешь, когда вот сила Божья сходит на тебя во время темы или молитвы, или там, и так далее. Но я говорю, слушай, Господи, какой бедный человек. Говорю, как вообще можно Богу служить? Как вообще можно? Он говорит, да я вообще молюсь, чтобы меня на проповедь в это воскресенье не поставили. Серьезно, я реально, я правду говорю, разговариваю с разными людьми, встречаюсь. Молюсь, чтобы меня не ставили. Почему? Да не знаю, что говорить. Вот сказали, будешь сейчас говорить. А я открыл, открыл, все знаю, все знаю. Что говорить? Родные мои, вот что значит нет помазания. Алло. Мы сидим, роемся, что говорить? Родные мои, у меня вот такие папки конспектов. Я вам могу прямо сейчас усадить вас на полгода и рассказывать, что мне Бог говорил. Вы понимаете? Оно прет. Ему нет конца. Алло! Родные мои, помазание, оно не имеет лимитов, нет преград, нет препятствий. Оно идет и идет и идет, и конца и края нет ему. Почему? Потому что он сидит на тебе, он почиет на тебе. Amen? А когда Бог почиет на тебе, объясни мне, что с тобой происходить начнет. Жить тяжело будет, гарантию даю. Я знаю, что это такое. Я вам честно говорю, если вы мне скажете по категории фана, что тебе больше всего нравится? Кемп, детский там, я скажу, но мне нравится быть на своем месте, проповедовать то, что он мне вложил в мои уста. Вы слышите меня? Для меня это, скажешь, как это? Лучше, чем детский? Да! Лучше, чем какие-то покупки, вещи. Amen! Купил, надоело, а это не надоедает! Вы слышите? Помазание никогда не может надоесть. Оно всегда свежее, всегда уникальное, всегда интересное. Я вам честно говорю, я, наверное, больше всего кайфую, даже больше, чем вы. Во время проповеди. Амин. Мэн, времечко, времечко. Вот видите. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. Взял Самуил рог с елеем, открыл, и потекло помазание, и потек елей. Раньше не так помазывали, как мы. Взяли с вами пузыречек, такой маленький пузыречек. Мы можем 5000 человек помазать им. Но. Там брали хороший рог, который носился, как у нас сегодня с вами ноутбуки или лаптапы носим. Да, и у него на одной стороне рога была закручена пробка, и рог был полностью налит елеем. Когда эту пробку открывали, выливали елей, где-то около 1,5-2 галлонов елея на тебя выливалось. Аллилуйя. Можешь представить, как ты начинал пахнуть? Это не просто масло, это был елей с запахом. Это была дорогая вещь, которую делали специально для этих вещей. Этот человек пропитывался весь, надолго. Его одежда пропитывалась елеем. Все, он просто благоухал, он пахнул очень долго. Помазанника было видно, не только видно, его и можно было унюхать. О, где-то тут. Ладно, времени нет. Родные мои, есть моменты в жизни христианина, когда помазание становится настолько большим, когда ты становишься, когда невозможно больше удерживать это. Люди говорят, как вот оно открывается, как оно выявляется. Я вам просто скажу, что сидит человек, он молится, постится, он накапливает, он нарастает, он в отношении с Богом. Многие из вас уже могут быть конкретно помазаны Богом для чего-то особого. Но вы не выпущены Богом еще на достаточно мощную арену, только по одной причине, потому что Бог никогда своих детей не даст в обиду дьяволу на растерзание. Он вас поставит, поэтому, родные мои, не рвитесь раньше своего времени, пожалуйста, потому что с чем я встречаюсь и с чем придется вам встретиться еще, поверьте, это не каждодневное наслаждение. Иногда ты получаешь такие пинки не только от людей, не только грязь. Это все мелочи, привыкли. Родные мои, духовный мир начинает против тебя выступать. А это совсем другая сфера. Вы слышите меня? Я сейчас не хочу этого касаться, это не та тема. Но я вам сразу скажу, что помазанники, люди, которые призваны для чего-то, призваны что-то сделать, они переживают особую войну. И я не верю в людей, которые, знаете, которые помазанники, которые говорят, я все умею делать. Я умею и петь, я и танцевать, я и могу тут и проповедовать, и свидетельствовать. Я все могу в укрепляющем меня Христе. Туфта! Не верю я в это, церковь, не верю. Потому что если Бог пока помазывает тебя на что-то одно, Он помазывает тебя на что-то одно. В редких случаях что-то еще было другое. Но в основном, если он помазывал тебя на слово, мне говорит, пастор, у тебя есть для меня пророчество? Нет. Нет, я не пророк, я ничего не чувствую. А что ты чувствуешь насчет меня? Я вам честно говорю, иногда такие подходят. G1-800 номер сделать, знаете? Я такое чувство иногда думаю, сейчас вот картишку кину, что выпадет, то и вот скажу. Я что, я не знаю. Мое призвание — это слово. И Бог работает с тобой через мое призвание, слово, amen. И слово производит в тебе желание, действие и так далее и тому подобное, amen. Другой человек, он только руку может положить, и слава Божья сходит. У другого откровение, он точно знает, вот мне Бог сказал насчет тебя, вот такая-то ситуация, сделай то-то, Бог сказал такое-то, человек пророк, 100%, все эти служения нужны, важны, и они реальны. Но мы с вами должны понять, что не бывает уникальных людей, которые все на все помазаны. И они все могут в укрепляющем Христе. Но, это первое но-но-но, окей? Давайте мы прочитаем еще одно место. Я буду закругляться. Так как у нас еще будет второе служение. А это уже подходит к серьезному концу. Хорошо. Исход, вторая глава. Откройте, пожалуйста, исход. Вторая глава, я буду двигаться очень быстро. Мне надо дать еще вам 5 принципов, по которому ты можешь узнать, если ты ходишь в помазании. Вот представляете, какой ужас? Вот только начинаешь что-то интересное проповедовать, и время заканчивается. Аллилуйя. Хорошо, будем идти. Исход, вторая глава, с 1 по 3 стих. Исход, вторая глава, с 1 по 3 стих. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена же зачала и родила дитя. Видя, что он очень красив, мы читаем с вами историю сейчас про Моисея. Помните, да? Как Моисей был рожден? Родные мои, как выявляется помазание? Как оно выявляется? Вот так оно выявляется, как сейчас я вам читаю. Он очень был красив. Очень красив. Скрывала его 3 месяца, но не могла долее скрывать его. Взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом. Слушай, асфальт уже тогда был. И смолою, и положив в нее младенца, поставила в тростнике на берегу. Я честно говорю, оно само идет, я не знаю. Мне надо себя контролировать. Не, ну серьезно, откуда асфальт? Ладно, все. И положив младенца, поставила в тростнике у берега реки. Смотрите, что здесь произошло. Здесь произошел такой уникальный момент, когда выросло маленькое дитя, его можно было еще прятать, амин? Тебя еще можно спрятать, но очень скоро тебя невозможно будет спрятать. Тебя невозможно будет спрятать. Тебя захотят спрятать и не смогут. Ты выплывешь в том месте, где ты должен выплыть. И это маленькое дитё, которое помазано Богом от рождения изменить историю всего Израиля, приплывает в правильное место, в правильные руки, и начинается правильное действие. Amen. Твое помазание знает только твое имя. Как корзинка знала, куда плыть? Река была большая. Как? А там помазание плыло. Вы понимаете, что помазание знает твое имя. Оно приплыло туда, куда надо. Потому что помазание знает, где ты должен быть и где ты должен вырасти. Окей? Твое помазание знает только твое имя. Это очень смешно выглядит, когда человек хочет укрыть или воспрепятствовать помазанию. Родными, очень смешно выглядит. Знаете, выглядят всегда Очень смешно те люди, которые хотят воевать с помазанием. Вы знаете, что они всегда будут в позоре? Всегда. Запомните такой момент. Люди, которые выходят против помазания, помазанника или чего-то помазанного, со временем они будут серьезно опозорены, потому что Бог не допустит быть посрамленным, своим помазанником быть посрамленными. Бог охраняет свое помазание. Ты напрягаешься всю свою жизнь, чтобы быть помазанным. Встречаешь людей, которые проповедуют по 1000 проповедей и не могут изменить ни одной жизни. А вы знаете, что под помазанием тебе нужна всего лишь одна проповедь, о которой Бог позаботится, которая распространится по всей земле. Аминь. И ты будешь менять тысячи жизней из-за одной темы. Родные, помазание – это такая уникальная вещь. Я просто молю Бога еще раз и еще раз. Когда я возвращаюсь в эту тему, я в нее еще буду возвращаться, она мне очень нравится. У меня такое чувство, что я даже еще не начал о ней говорить, о теме помазания. В ней настолько сильная глубина, настолько прекрасное откровение. Пожалуйста, родные мои, никогда, никуда не двигайтесь без помазания. Никогда, если вы не чувствуете, сейчас я вам дам критерии, 5 признаков, по которым можно определить помазанника. Как определить, что ты помазан? Как сейчас то, что ты делаешь, определить, если оно помазано? Хотите знать? Я вам сейчас дам 5 критериев, по которым я определил самого себя. И я хочу, чтобы вы точно знали, и вы могли определить себя. То, что вы сейчас делаете, имеете ли вы помазание в том, что вы сейчас делаете? Не переживайте, если оно в маленьком калибре. Родные мои, эти же самые темы я проповедовал, когда у меня было 2 человека, моя жена и Света. И моя жена сидела и говорила, она уже может свидетельствовать, она еще может рассказать. Она говорит, Господь, как такие темы могут слышать только 2 человека? Почему? И она сидела и говорила, Господь, ну, он же может проповедовать. И она просто за меня даже немножко стенала и страдала. Говорит, почему, Господь, нет платформы? Родные, о чем я это говорю? Я говорю, не переживайте, что у вас сейчас совсем маленькая платформа. Вы слышите меня? Не переживайте, просто готовьтесь к своему удару. Сейчас я вам дам эти 5 вещей, и мы будем закругляться. Как определить, если ты ходишь в помазании? Первое. То, что я вам говорил, когда вы делаете домашнюю группу, молитвенные, пророчествуете, видите видения, есть какие-то, может быть, проповеди, какие-то откровения, учения и так далее, что бы вы ни занимались, сцена или разницы нет, то, что вы делаете для Бога во славу Его. Первое – это комфорт. Есть ли у тебя комфорт в той сфере, в которой ты находишься? Мы с вами говорили, чтобы ты должен выйти из комфорта. Я сейчас не о том комфорте говорю. Мы с вами вышли, многие из вас вышли из комфорта. Вы находитесь под очень серьезными атаками не только о своих родственниках, но и дьявола. Я говорю о том комфорте, нужно выйти. Но я сейчас говорю о комфорте в своем месте. Когда ты находишься на своем месте, переживаешь ли ты комфорт? Переживаешь ли ты удовлетворение? Вот этот момент, комфорт. В этой сфере, которой ты занимаешься. Второй момент – это уверенность. Если у тебя уверенность, некоторые люди, смотря на меня, видя меня, говорят, ты гордый, ты напыщенный, ты человек вообще непонятный, на тебя смотришь, с тебя так и прет гордость. Я хочу вам сказать, родные мои, мой Бог знает, я перед вами выслуживаться не собираюсь. Когда я закрываюсь там, Он знает мое сердце. И мне не стоит отчет делать перед вами и делать вид такого смиренного христиашки. О, я такой смиренный, о, давайте помолимся. Бог знает мое сердце. Аминь. И мне абсолютно не важно, кто и как на меня смотрит и что они обо мне думают. Уверенность. Вы слышите меня, церковь? Уверенность в том месте и тем делом, что ты делаешь. Уверен ли ты в том, что ты делаешь? Что есть уверенность? Всегда бить в десятку. Вы слышите меня? Что это такое? Помазание. Родные мои, второй момент. Уверенность. Бьешь ли ты в десятку? Уверен ли ты? Когда ты проводишь домашнюю группу, наслаждаешься ли ты или ты мучишься? Я понимаю, есть первые шаги дискомфорта, когда ты не привык еще. Но когда ты провел месяц, 2, 3 свою домашнюю группу, чувствуешь ли ты комфорт? Можешь ли ты сказать, что, слушай, я не дождусь, когда придут все. Я не дождусь, когда мы начнем поклоняться. Я не дождусь, когда мы начнем молиться. Когда я начну что-то говорить, слушать людей, слушать свидетельства. Уверен ли ты? Ты не должен малодушествовать, вы слышите? Конечно, иногда и очень часто помазанники, люди, которых Бог выбрал, они выглядят абсолютно не так. Родные мои, скажите мне, как выглядел Давид на поле перед Голиафом? Вот скажите мне, как? Довольно-таки смешно. Знаете почему? Потому что вышел маленький шпендик, такие вещи начал говорить. Голиаф ему говорит, Голиаф, вояка, говорит, я убью тебя и отдам труп твой на птицам небесным. Он говорит, но я тебя убью, и твой труп отдам, и не только твой, и всей у той толпы тоже. Скажите мне, если тут смирение, вы вот прослеживаете, вот смиренный брат в Господе пришел и говорит, да усмотрит великий Господь и убьет тебя. Но он ему начал говорить как воин, иман. Он начал ему говорить то, что ему Господь внутрь заложил. Я не дам посрамляться Богу и этому войску. Амин. Я всех убью. Уверенный. Он был уверенный. Амин. Уверенный. Двигаемся дальше. Я очень быстренько. Мне ребята там карточками махают. Я знаю, родные. Хорошо. Третье. Удовольствие. Удовольствие. Это подходит к комфорту, но комфорт – это одно. Удовольствие – это другое. Удовольствие – это наслаждение. Наслаждение своей работой. Те люди, которые работают сейчас на работах, даже на простых работах, и не чувствуешь ты удовлетворения, поверь, это не твоя работа. Люди не ждутся, когда карточку добьют. Знаете, что такое удовлетворение? На часы глянул, а уже надо домой идти. Вот что такое мне нравится моя работа. На часы глянул, ребята уже махают карточками, скоро кидать меня начнут что-нибудь, чтобы я замолчал. А уже времени нет. А тема еще идет и идет, и останавливаться не хочет. Амин? Вот что такое удовлетворение, церковь. Чувствуешь ли ты удовлетворение на том месте, на котором ты находишься? Нет, не твое место. Четвертое. Атаки. О, родные мои, со всеми удовольствиями, комфортами, со всем классным настроением есть еще сверхъестественные атаки. Настоящее помазание и настоящие помазанники всегда будут преследуемы и атакуемы. Посмотрите по Библии, посмотрите на Иисуса, посмотрите на учеников, посмотрите куда хотите. Помазание и помазанники всегда были атакованы людьми, атакованы духом того времени, атакованы самим дьяволом и духовным миром. Мы должны с вами понять, что атаки – это неотъемлемая часть помазанника. И если ты хочешь быть помазанником, ты должен приготовиться, что атаки будут. И я вам скажу, атаки не будут такие, которые ты... Такой будет. А что только что было? Есть такие атаки, которые ты как бы лежишь, потом один глаз открывается, и ты спрашиваешь у Бога, Господь, а что было? Получив. Вставай молиться назад в комнату. Родные мои, атаки. Только помазанные всегда атакуются дьяволом. И пятое, самое основное, я знаю, их есть больше, я буду закругляться. Пятое, это сверхъестественный результат и успех. Сверхъестественный результат и успех. Если у тебя нет сверхъестественного результата и успеха, то только атаки. Пожалуйста, брось ты это дело, оно тебе не надо, оно невыгодное. Если у тебя там атаки, наслаждение и атаки, наслаждение и атаки, вот жизнь. Но сверхъестественный плод, сверхъестественный успех. Меняются ли жизни? Каются ли люди? Изменяются ли судьбы и жизни тех, с которыми ты работаешь? Вот как можно определить помазанника. Очень быстро. Первое – комфорт. Второе – уверенность. Третье – удовлетворение в том, чем ты находишься. Сверхъестественные атаки. Атаки на помазание. Не на тебя, на помазание. Потому что я ни у кого колеса не крал. Амин. И пятое – сверхъестественный результат и плод. Амин. Вы взяли для себя сегодня что-то? Церковь? Пусть вас Бог благословит. Давайте мы сейчас встанем. Воздайте славу Богу! Аллилуйя! Давайте встанем, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец, за сегодняшний прекрасный день. Мы знаем, что наша жизнь только начинается. Мы только входим в нашу войну. Мы только одеваем наши доспехи. Мы только начинаем понимать, Иисус, что Ты призвал нас не просто, Господь, толочься где-то в углу. Ты призвал нас влиять. Ты призвал, Господь, нас изменять жизни. Ты призвал нас молиться, поститься и рушить царство дьявола. Ты призвал нас вырвать еще многие души из царства дьявола. Ты призвал нас менять то место, на котором мы находимся. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то,